Глава 41. Игровая зона «Умирающая земля». Нападение. Глава, Шахид и Кирилл к вечеру вернулись в поселок. «Ты же наш, Сашка, из нашего трапа. Как же мы можем пропустить такой праздник?» — сказал глава. «Заводишка этот и без нас удержит». Всего в поселке оставалось человек 50, примерно половина. Все бойцы, независимо от пола. Пусть не самые лучшие, лучших барабас забрал на охрану топлива, но умеющие стрелять не по тарелкам, а по врагу. Сейчас все они, за исключением караульных, собрались за одним столом в гостином зале клубного дома. Играла музыка, по стенам метались цветные тени, с потолка свисал шар из зеркальных плоскостей, подсвеченный разноцветными Юпитерами. Шкварчало мясо, пенилось местное фруктовое вино, а для любителей чего покрепче имелось местное же 60-градусное виски, на изготовление которого специализировался один из мирных кланов. Ну, относительно мирных, потому что на умирающей земле каждый житель, независимо от пола, стрелять умел лет с 5. Санек купался во всеобщей любви и восхищении. Ему казалось, он наконец-то начал понимать, что такое быть химерой. «Это круто, когда тебе все время везет». Он вспоминал свою недавнюю игру в Валхале и понимал, что ему и там тоже охренительно везло. Например, с Амброй. То, что каждый случай такого везения приводил его на грань жизни и смерти, Санек как-то упускал из виду. Зачем думать о мрачном, если жизнь прекрасна и удивительна? Если ты молод, силен и знаешь, что заслужил праздник. Во всяком случае, тебе об этом со всех сторон твердят. Потерялась в глубинах памяти бойня на заводе и прочая жесть. Осталось только чувство единения со всем миром и с этими потрясающими людьми вокруг. «Жри давай, жри, дурак!» — надрывался где-то сбоку знакомый голос. «А? Что, где?» Саньку совсем не хотелось выныривать из прекрасного мира, который кружился и раскачивался. Горечь обожгла рот. Он попытался отпихнуть чужую руку. Получил по морде, обиделся, сглотнул. И в глазах начало понемногу проясняться. «Любка, какого хрена?» — возмутился он. «На нас напали у шлепок!» — Любка почти визжала. «Они не на завод напали, на нас!» Грохот перестрелки снаружи послужил лучшим доказательством Любкиных слов. В голове прояснилось, а похмелин производства «Умирающая земля» работал отлично. Санек кинулся наружу. «Стой! Оружие!» — заорала Любка. Блин, растерялся, но мозги уже заработали. В зале никого, все уже снаружи. Санек накинул разгрузку, подхватил со стойки свой автомат, единственный оставшийся. Снаружи лупили сотни стволов. Автоматные очереди время от времени перекрывал рев пулемета. Нет, туда лучше не соваться. «Любка, как попасть на крышу?» «Лестница!» Они как раз успели, когда в зал ворвались чужие. Любка, не растерявшись, швырнула вниз гранату. Санек тоже выдернул из разгрузки ребристое тельце. Так, выдернуть кольцо, досчитать до 3, а нет, до 5, лететь недалеко. И уронил в люк. Где-то он ошибся в расчетах или перепутал инструкцию Федорыча, потому что рвануло тут же в воздухе. Продержи, Санек, еще полсекунды. Осколки ударили снизу в потолок, но не пробили бетон. Те, что влетели в открытый люк, ударили в крышу, отрикошетировали с мерзким визгом. Ушам было больно, забыл рот открыть. Но тем, кто внизу, еще больнее. Орали на разные голоса. «Ну ты крут!» — заорала Любка. «Отморозок!» Высунулась в люк и принялась палить короткими очередями. Санек заметил лестницу, ведущую прямо на крышу, и полез наверх. Не успел высунуться, как увидел бойца, перемахнувшего через ограждение. Там, где через него были перекинуты поручни пожарной лестницы. Рефлекторно нажал на спуск. «Есть!» и только тогда подумал, что это может быть свой. Нет, чужой, черноухий. Подстреленный лежал, пуская кровавые пузыри. Черный комбез, вымазанная черным рожа, черный ствол винтовки. Санек взялся за поручень пожарной лестницы, хотел выглянуть, но удача еще от него не отвернулась. Он ощутил дрожь металла, кто-то лез наверх. Не высовываясь, Санек перекинул через ограду автомат, нажал на спуск. Короткий вопль, и лестница больше не вибрирует. Звука падения не слышно, но тут вообще ни хрена не слышно. Палят вовсю, и уши заложены. Снизу выстрелили. Пуля с визгом ушла в небо в 10 сантиметров от Санькиного лица. Санек бахнул вслепую еще одной короткой очередью и тут же побежал к противоположной стороне крыши. Выглянул осторожно. Блин, не видно ни хрена. Только вспышки выстрелов. Нет, ну не дурак ли он? Санек, сообразив, активировал ночной прицел. Вот это другое дело. Теперь он видел все. И это все не радовало. Чужих они были более темными, чем свои. Во дворе было намного больше. Правда, оба оставшихся в поселке паровоза захвачены не были. И отстреливались изо всех сил. Нижние бойницы были закрыты щитками. Это понятно, чтобы не пальнули или гранату не закинули. Железные крепости. Вот только паровозы были неподвижны. Запустить их можно только снаружи. А в мертвой зоне под ними уже скопилось полно чужих. Вот один полез прямо на броню, явно намереваясь добраться до крыши. Санек тронул оптический сенсор, прицелился, плавно нажал на спуск. Автомат дернулся, выплюнув пару пуль. «Готов, голубчик!» Внизу опять грохнуло. Любка бомбила первый этаж. Санек снова перебежал через крышу, потрогал перила. Не шевелится. Значит, не лезет никто. Или лезет, но очень аккуратно. Проверим. Он перевел на одиночный, нажал на спуск. Нет реакции. Высунулся осторожненько, глянул через прицел. На земле одно тело, больше никого. И тут же рядом взвизгнули пули. Санек поспешно подался назад. Еще перебежка. Опять, сука, на паровоз лезет. А, получи! Блин, мимо! Ах ты, поганец! Один из ворогов замахнулся. Гранату кинуть на крышу паровоза? А вот те хрен в промежуток! Сбитый выстрелом, метатель опрокинулся наземь. А прицел на миг залило белым. Точно, граната была. А теперь минус несколько черноухих. Удачно получилось. И тут Санька реально прижали. Где-то загрохотал пулемет, и Санек ощутил разницу в калибре. Тяжелые пули кромсали каменное ограждение, выбивая куски, рикошетируя с визгом. Санек поспешно перекатился к середине крыши, отругав себя за то, что в очередной раз забыл приказы Федорыча. Выстрелил, сменил позицию. Пулемет бил без превышения, но точно не снизу. Откуда? С другой крыши? Нет, похоже, с привратной башенки. Точно, и не скрывается. Огненный факел виден даже без ноктовизора. Санек, пластаясь, снова подобрался к краю крыши, выждал, пока пулеметчик замолчит, глянул в прицел. Вот ствол, над ним щиток с прорезью. Больше ничего. Попасть в прорезь такому снайперу, как Санек, никаких шансов. И тут над щитком показалась голова. Санек момента не упустил. Минус еще один. Жаль только, что не последний. Пулемет снова ожил и принялся утюжить крышу. Санек прижался к бетону, и тут его дернули за ногу. «Любка, ты с ума сошла?» — заорал Санек. «Я тебя чуть не пристрелил!» «Ну, не пристрелил же? А жарко тут у тебя! Сама-то как, не зацепили?» «Не царапины! Тьфу-тьфу-тьфу!» Обстрел прекратился. Пулемет переключился на другую цель. «Откуда бьет?» — спросила Любка. «С правой привратной». «Ага. Сейчас я его успокою». У нее был такой же прицел, как и у Санька. И он стоил своих денег. Любка подползла к краю, прицелилась. Грохнул выстрел. Ответной очереди не последовало. Санек глянул. Пулемет стоял на месте. Но что-то с ним было не так. Ствол задирался вверх. Зато во дворе творилось безобразие. На крышу одного из паровозов забрались черноухие и методично ломали люк. Нагло так ломали, чуть ли не в полный рост. А пулемет в башенке молчал. Санек с удовольствием выпустил длинную очередь, весь остаток магазина. Очистил. Черноухие, кто не словил пулю, попрятались за корпус. Санек сменил магазин, остался еще один. Ох, надо экономить. По крыше стреляли, но снизу, неэффективно. Правда, и высунуться не давали. Видят они в темноте, что ли? «Пойду проверю, что внизу!» — крикнула Любка. «Сейчас давить начнут. Во дворе наших не осталось. Из второго барака кто-то отстреливается, и все». «Еще в паровозах!» — проорал Санек. «Ага, и деньги все там». «Кто о чем?» Санек двигался по-пластунски вдоль края крыши. Выглядывал осторожно. По нему стреляли, то есть не столько по нему, сколько вообще по крыше. Пули время от времени высекали искры из ограждения. Стреляли теперь уже не со двора, а с крыш соседних бараков. Хорошо, что клуб был повыше метра на три. Но в полный рост уже не встанешь, даже посередине. На четвереньках Санек добрался до пожарной лестницы. Надо же, как почувствовал, лезут. Санек нашарил последнюю гранату, досчитал на этот раз до четырех и уронил. «Есть контакт!» Выглянул. «Вообще хорошо, всех накрыло. И лестницу внизу перекорежило». Перевесился через край, одиночными добил тех, кто шевелился. И едва не словил пулю, рванувшую разгрузку. И сразу его начали поливать из нескольких стволов. Но поздно, Санек уже укрылся. На чердаке загрохотал автомат, Любка воевала. Совсем рядом что-то ударило о бетон. Санек увидел у своей ноги гранату. И жутко испугался, и от ужаса изо всех сил пнул ее ботинком. Из лежачего положения, но со всей дури. И выжил. Граната улетела на другой край крыши и рванула уже там. И ни один осколок не задел Санька. Дикое везение. Санек некоторое время лежал не шевелясь, переживая потрясение и радуясь еще и тому, что не наделал в штаны. И только через минуту задумался, а как черноухим удалось закинуть гранату на крышу? На высоту добрых 8 метров. Потом он обратил внимание, что стрельба практически прекратилась. И это было неприятно. Значит, наши все? «Любка, ты там как?» — крикнул он в люк. «Пока не лезут. Что-то тихо стало». «Угу». Саньку в голову пришла идея. Он подполз к подстреленному черноухому, содрал с него шапочку, надел на ствол автомата, высунул над краем. «Ничего». «Ладно, повторим эксперимент». Надел трофей уже на собственную голову. «Тоже ничего. Хотя ощущение неприятное. Хрен его знает. Может, черноухий снайпер тебя уже выцеливает. Бах! И мозги веером!» Санек снял прицел, чтобы со стволом не маячить. Выставил на тепловой режим. «Ага!» На соседних крышах над краями сразу стали видны вражеские головы. «Бдят!» Во дворе непонятно. Оба паровоза больше не стреляют. Но люки на крышах задраены. Есть шанс, что внутри кто-то уцелел. «А что это у нас за шевеление на привратной башне?» Санек переключил на режим ноктовизор и тут же обнаружил совсем нехорошего человека со здоровенной трубой. «Гранатометчик, сука! Причем самоубийца!» Санек железно помнил предупреждение Федорыча. «В помещении из гранатомета не стрелять, поджаришься!» «Но может, этому камикадзе поровну? Лишь бы паровоз подбить!» Санек торопливо нацепил прицел на автомат. И не успел. Выстрелил гад. И промазал. Граната ударила метрах в полутора от паровоза. Зато огражденный от стены струей гранатометчика достало качественно. Дикий вопль, труба летит вниз. Сам стрелок мечется в пламени. Чей-то выстрел оборвал мучения. Кто-то из своих, надо полагать, потому что выстрел был единственным. Хотелось бы знать, чего они ждут, черноухие. Почему на крышу больше не летят гранаты? Почему не штурмуют паровозы? Через некоторое время причина стала понятна. Черноухие грабили. Из ближайшего барака выскочили четверо с огромными мешками и, пригибаясь, побежали к воротам. Санек мог бы их запросто срезать, но он предпочел тех, что на крыше. Одного достал, второй спрятался. Третий успел стрельнуть в ответ. Пули высекли искры там, откуда Санек еще недавно выглядывал. Но он уже успел сменить позицию. «Получи!» Попал или нет, непонятно. Четверка с мешками почти добежала до ворот, но тут ожил фронтальный пулемет одного из паровозов. Длинная очередь срезала всех четверых. Да не просто срезала, полоснула по ногам, так что двое остались в живых и теперь корчились на земле. А потом вдруг приоткрылась боковая дверь второго паровоза, и наружу выскользнул человек. Санек отвлекся и пропустил самое важное — удар по затылку. Очнулся он быстро, от стрельбы. Обнаружил, что связан, и увидел черный силуэт, наклонившийся над люком на чердак. Черноухий бил короткими очередями, подсвечивающими оскаленную, вымазанную черным рожу. Снизу огрызались. Это радовало, значит, Любка жива. Повязали Санька качественно, руки за спиной, ноги тоже спутаны. Калаш и пистолет исчезли. Ствол в ножной кобуре сейчас бы очень пригодился, но он остался в комнате Любки. Ножи! Санек зацепил петельку большим пальцем, нож выскользнул из чехла и уперся в веревку. Блин! Хотя Санек извернулся, выгнул кисть и рукоять попал-таки в ладонь. Теперь очень-очень аккуратно. Санек перевернул клинок так, чтобы режущая кромка смотрела внутрь, перелег так, чтобы нож тупой стороной уперся в бетон и, придерживая рукоять кончиками пальцев, начал медленно двигать кистью. Нож он чувствовал идеально, и отточен тот был до бритвенной остроты. Однако дело шло медленно. Санек опасался поранить руку. Прошло не меньше 5 минут, пока Санек ощутил — путы слабеют. Внизу снова стреляли. Черноухий, захвативший Санька, время от времени оглядывался, как там пленник. Санек замирал, а потом снова принимался за дело. Руку он все-таки порезал, даже не заметил, когда. Кровь текла по ладони, но справился. Сильный рывок, и руки свободны. Черноухий оглянулся, может, почувствовал. Санек увидел направленный в лицо ствол и, не раздумывая, метнул нож. Этот нож был малопригоден для бросков, но с 3 метров Санек все же попал. В лоб, кажется. Нож не воткнулся, а отскочил, но прицел черноухому сбил. Пули срикошетировали от бетона, ухо обожгла боль. 2-го шанса черноухому Санек не дал. Перевернулся и, толкнувшись 2 ногами, прыгнул на врага, правой сбивая ствол, а левой, 2-й нож уже в ней, ударил режущим снизу вверх. Целил в горло, но черноухий увернулся, и клинок вспорол ему щеку. До самых зубов аж скрежетнуло. Обратное движение ножа вышло лучше, сбоку по шее. Черноухий судорожно жал на спусковой крючок, оружие билось у него в руке, раскаленный ствол ожег Саньку щеку. Но это было все. Санек выпустил обмякшее тело и плюхнулся на задницу. Казалось, он выложился весь и теперь даже встать не сможет. Но смог. Перерезал веревку на щиколотках, поднялся на ватных ногах, огляделся. И сразу увидел свое оружие. Черноухий аккуратно сложил его слева от люка. И нож второй отыскал. «Любка!» — крикнул Санек вниз. «Как ты там?» Ноль реакции. «Любка, не стреляй! Это я!» Санек сунул ПМ в кобуру, ухватил калаш и кое-как сполз по лестнице на чердак. Это была не лучшая идея. Чердак мог быть занят черноухими, но Санек как-то об этом не подумал. Повезло. Любка сумела удержать позицию. Вот только... «Любка, ты что? Что с тобой?» Никакой реакции. Лежит безвольная, как тряпичная кукла. Но живая, жилка бьется. Ранена? Блин, не видно ни хрена, а фонарик включить нельзя. Увидят, и мало ли. О, ноктовизор! Санек глянул через прицел и сразу обнаружил рану. Вернее, сначала он увидел жгут, перетянувший бедро, а простреленную ногу уже потом. Кровь сочилась, но умеренно. Все же молодец девушка, сумела жгут наложить, иначе все. Санек достал у нее из разгрузки медпакет, привязал потуже, прямо поверх штанов, не забывая прислушиваться. Больше его так по-глупому не вырубят. Остатком бинта замотал собственное запястье. Прислушиваться было легко, стрельба прекратилась. Внизу, в зале, никакого шевеления. Вот только сил совсем не осталось. «Ну я мудель», — обозвал он себя. «Как его только в политех приняли? Есть же стимулятор!» После укола стало существенно легче. Даже тупая боль в голове успокоилась. Взбодренный, Санек поднялся на крышу. С предельной осторожностью изучил двор. Сначала через ночник, потом через тепловизор. Мертвых во дворе было много. Часть уже подостыла, а вот живых не наблюдалось. На крышах тоже. Санек рискнул встать во весь рост. И никто не выстрелил. Что ж, пора спускаться. Любку пока лучше не трогать, решил он. На чердаке в углу ее и заметишь не сразу. Так, а как спуститься вниз, интересно? Лестница настал кирдык уже после взрыва первой гранаты, и это отчетливо видно в ноктовизор. Вообще же в зале настоящая бойня. Не хотелось представлять, каково это выглядит при свете дня. Вчерашних впечатлений за глаза и за уши. Так, не отвлекаться. Спуск. Можно просто прыгнуть. Метра 3,5. В хорошей форме и налегке вообще не проблема. Но нынче и с оружием. Веревка. У Черноухова должна быть веревка. «Что-то я туплю», — думал Санек, привязывая трофей к балке. «Видать, не слабо мне Черноухий по мозгам приложил». В голове было легко и пусто, как после похмелья. Спустился. Не успел встать на ноги, как раздался выстрел. Пуля взвизгнула в сантиметре от щеки. Санек моментально рухнул на чьи-то останки, глянул через тепловизор. Ствол револьвера, из которого был сделан выстрел, светился белым. Но сам револьвер лежал уже отдельно от хозяина. Выпал из ослабшей руки. Скис, черноухий недобиток. «А ведь он реально мог меня убить», — подумал Санек. Но мысль не взволновала. Не убил же. Прежде чем выйти, Санек осторожно выглянул наружу. Услышал, как кто-то стонет. Казалось, совсем тихо. В ушах по-прежнему вата, но хоть в голове прояснилось после стимулятора. Санек изучил пространство между бараками через ноктовизор. Трупы. Везде трупы. Но вот кто-то корчится, пытаясь подняться. Свой или чужой. Санек принял решение. Если выходить, то сейчас. Взойдет луна, и он окажется как на ладони у тех, кто может прятаться в тени, в укрытиях, в бараках. Тепловизор мало помогал. Вокруг рябило от горячего железа. У ворот что-то горело, и даже тела мертвых еще не успели остыть. Санек подошел к одному из провозов, к тому, из которого, как он видел, выскользнул человек. Сейчас боковая дверь была заперта, значит, внутри кто-то есть. Санек постучал в дверь прикладом автомата. Тишина. Тогда он вскарабкался на гусеницу, подобрался к водительской амбразуре. «Эй, там!» — позвал он. «Это я, Санек!» Подумал и добавил. «Химера! Я сейчас покажусь, не стреляйте!» И заглянул в щель. «Сашка!» — раздался изнутри знакомый голос бабочки. «Живой! Что снаружи?» «Тихо!» «Точно? Это уже голова!» «Сам посмотри», — предложил Санек. «А Шахид где?» «Хороший вопрос. Я должен знать?» «Он вышел минут 20 назад». «Ага, значит, это был Шахид». Санек почему-то так и подумал. Открылась боковая дверь. Голова выбрался наружу первым. За ним Кирилл. «А Любка где?» — спросил он. «Ранена, там». Он показал на здание клуба. «На чердаке». «Серьезно? Это уже ёж. И ты ее бросил?» «А вы нас разве нет?» — парировал Санек. «Закрыть базар!» — рыкнул глава. «Черноухие что, ушли?» «Я так не думаю», — ответил Санек. «То есть? А почему тогда тихо?» «Я думаю, мы их того», — сказал Санек, — «минусовали». «Всех!» — недоверчиво произнес глава. «Можешь проверить». Санек злился. Пока он рисковал жизнью и бился с чужими, эти отсиживались внутри паровоза и теперь еще и недовольны чем-то. Это называется свой трап. «Кир, глянь, что во втором паровозе», — распорядился голова. Спрыгнул, угодил на труп Черноухова, выругался в полголоса. Вдруг что-то произошло, что-то такое возникло в воздухе. Санек запрокинул голову и увидел, что звезды не то чтобы померкли. Небо будто подернулось серебряной вуалькой, мелкими-мелкими искорками. И на площади возник еле заметный даже не свет, проблеск, мерцание, такое знакомое. Но вспомнить, где он его видел, Санек не успел. Сверху обрушился целый поток белого огня. Площадь вмиг осветилась, да поярче, чем в полдень. Жгущие глаза ледяной свет, порождающий черные гротескные тени. Рядом ахнул Кирилл. Санек глянул вверх и ослеп. Порыв холодного ветра хлестнул по лицу, и свет погас так же внезапно, как появился. Санек ничего не видел, совсем ничего. В глазах прыгали яркие пятна, почему-то цветные. Еще захотелось забраться под паровоз, свернуться клубком и не шевелиться. Но отпустило. Санек помотал головой. «Что? Что это было, Иван?» «Миротворцы», — сипло выдохнул лидер траппа. «Повезло. Обошлось».